Мир с Турцией был торжественно отпразднован в Москве 13 июля. При этом вспомнили Голицына и прислали ему в Петербург за очищение Молдавии от турок бриллиантовую шпагу. Орлов получил похвальную грамоту, в столовой богатый сервиз, императорскую дачу близ Петербурга и прозвание Чесменского. «Сдан в архив». «Окончательно сдан», — мыслил при этом Алексей Григорьевич. В Петербург, вслед за двором, его уже действительно не пустили. С тех пор ему было указано место жительства в Москве, в числе других поселившихся там первых пособников императрицы. Отрадно и безмятежно, казалось, потекли с этого времени дни Чесменского на вольно-московском покое. Домочадцы графа между тем подмечали, что порой на него находили припадки нешуточной острой хандры, что он нередко, совершенно невзначай, служил то панихиды, то молебны с акафистами, прибегал к гадальщикам-цыганам и втихомолку брюзжал, как бы жалуясь на изменницу, некогда так его баловавшую судьбу. Ехал ли граф Алихан в морозный ясный вечер по улице, из-под осыпанной инеем шапки, вглядываясь в прохожих и в мерный бег своего легконогого рысака, его мысли уносились к иным теплым небесам, голубым прибрежьям морей и Адриатики, к мраморным венецинским и римским дворцам. Моросил ли мелкий осенний дождь, и была чудная охота по чернотропу, граф в окрестностях отрады или нескучного, подняв в березовом срубе матерого беляка и спуская на него любимых борзых, бешено скакал за ним на кабардинце, но мгновенно останавливался. Дождь продолжал шелестеть в мокром березняке, конь шлепал по лужам и глине, а граф думал о другом. О далекой той же Италии, о Риме, Ливорно и сманенной, погубленной им Таракановой. «Где она и что стало с нею?» — рассуждал он. «Жива ли она после родов? Там ли еще или ее куда вновь упрятали?» С падением фавора брата, князя Григория, граф Алексей Чесменский так быстро отдалился от двора, что не только положительно не знал, но и не смел допытываться о дальнейшей судьбе соблазненной им и похищенной красавицы. Осенью того же года в Москве кем-то был пущен слух, будто из Петербурга в Новоспасский женский монастырь привезли некую таинственную особу, что ее здесь постригли и, дав ей имя Досифеи, поместили в особой, никому недоступной келье. Москвичи тихомолком шушукались, что инокиня Досифея, незаконная дочь покойной царицы Елисаветы и ее мужа в тайном браке Разумовского. Инокиня то же, что монахиня. Что перечувствовал при этих толках граф Алексей, о том знали только его собственные помыслы. «Она», — говорил он себе в волнении, не зная, что жертва, княжна Тараканова, по-прежнему безнадежно томится в той же крепости. Некому быть, как не ей. Отреклась от всего, покорилась, приняла постриг. Мысли о новоприбывшей пленнице не покидали графа. Они так его смущали, что он даже стал избегать езды по улице, где был Новоспасский монастырь, а когда не мог его миновать и ехал возле, то отворачивался от его окон. «Предатель, убийца!» — раздавалось в его ушах при воспоминании о последней встрече с княжной в крепости, и он мучительно перебирал в уме это свидание, когда она осыпала его проклятиями, топая на него, плюя ему в лицо и бешено швыряя в него, чем попало. Чесменский вздумал было однажды разговориться о ней с московским главнокомандующим князем Волконским, заехавшим к нему запросто полюбоваться его конюшнями и лошадьми. Они возвратились с прогулки на конский двор и сидели за вечерним чаем. Граф-хозяин начал издалека о заграничных и родных вестях, и толках, и будто мимоходом осведомился, что за особа, которую, по слухам, привезли в Новоспасский монастырь. — Да вы, граф, куда отклоните? — вдруг перебил его князь Михаил Никитич. — А что? — спросил озадаченный Чесменский. — Ничего, — ответил Волконский, отвернувшись и как бы рассеянно глядя в окно. — Вспомнилось, видите ли, одна прошлогодняя питерская оказия о дворе. — Какая оказия? — Удостойте, батюшка-князь, — с улыбкой и поклоном произнес граф. — Ведь я недавний ваш гость, и многого не знаю из новых, столь любопытных и ныне нам недоступных дворских палестин. Речь идет о том, что теперь Чесменский оторван от столь знакомого, почти родного ему в прошлом царского двора, а поэтому не в курсе всех его новостей. «Извольте», — начал Волконский, покашливая и по-прежнему глядя в окно, — «дело, если хотите, не важное, а скорее забавное. Генерал-майор Шукожину, знаете? Марья Дмитриевна, бойкая такая, красивая и говорунья. Как не знать, часто ее видел до отъезда в чужие края. Ну-с, сболтнула она, говорят, где-то, будто бы такие-то, положим, Аболешевы там или не помню кто, решили покровительствовать новому счастливцу, Петру Мордвинову. Тоже верно знаете». Орлов молча кивнул головой. «Покровительствовать? Ну, понимаете, чтоб подставить ногу». «Кому?» — спросил Орлов. «Да будто самому, батюшка, Григорию Александровичу Потемкину». «И что же?» «А вот что», — проговорил главнокомандующий. «В собственные покои немедленно был позван Степан Иванович Шишковский». Степан Иванович Шишковский. 1719-1794 годы. Обер-секретарь тайной экспедиции, доверенное лицо императрицы Екатерины II. Шишковский осуществлял дознания по важнейшим политическим делам второй половины XVIII века — Мировича, Пугачева, Радищева, Новикова и других. Был прозван современниками «Великим инквизитором России» и «Кнутобоем». Ему сказано: «Езжай, батюшка, сию минуту в маскарад и найди там генеральшу Кожину, а найдя, возьми ее в тайную экспедицию, слегка там на память телесно отстегай, и потом туда же в маскарад оную барыньку с благопристойностью и доставь обратно». «И Шишковский?» — спросил Орлов. «Взял барыньку, исправно посек, и опять, как велено, доставил в маскарад. А она, чтобы не заметили бывшего с нею случая, промолчала и преисправно кончила все танцы, на кои была звана, все до одного, и минуэт, и манимаску, и котельон». Минуэт, манимаску, старинные танцы. Орлов понял горечь намека и с тех пор о Досифее более не расспрашивал. Не радовали графа и беседы с его управляющим Терентьичем Кабановым, наезжавшим в нескучное из Хренового. Терентьич был из грамотных крепостных и являлся одетый по моде в перленевый кафтан и камзол, в просметальные башмаки с оловянными пряжками, в манжеты и с черным шелковым кошельком на пучке пудреной косы. Граф наливал ему чарку заморского дорогого вина, говоря: «Попробуй, братец, не вино. Я тебе человечьего веку рюмочку налил». Терентьич отказывался. «Полный, милый», — угощал граф. «Уж ли забыл поговорку? День мой, век мой. Веселись, в том только и счастье». «Да, увы, не для всех». «Верно, батюшка граф», — говорил Кабанов, выпивая предлагаемую чарку, — «мы что, рабы? Но вам ли воздыхать, не жить в сладости холи, в собственных распрекрасных вотчинах, места в них сухие и веселые, поля скатистые, хлебородные, воды ключевые, лесов и рощ тьма, крестьяне все хлебопашцы, не бобыли, благодаря вашей милости. Вы же, сударь, что-то как бы скучны, а слыхом слыхать иногда даже сумнительны. «Сумнительств и подозрения в братец на веку не обраться», — отвечал граф. «Вот ты прошлую осень писал за море, хвалил всходы, и каков был рост всякого злака. А что вышло?» «Сказано, не по рости, а по зерни». «Верно говорить, извольте», — отвечал, вздыхая Терентьич. «Вот хоть бы и о прочих делах», — продолжал граф. «Много у меня всякого разъезду и ко мне приезду. А веришь ли, ничего, как прежде, не знаю. Был Филя в силе, все вдруги к нему валили, а теперь...» Граф смолкал и задумывался. «Ишь ты», — мыслил, глядя на него Кабанов, — «при эткой силе и богатстве обходят». «Да, братец», — говорил Орлов, — «тяжкие пришли времена». Разом попал промеж двух жерновов. Служба кончена, более в ней не нуждаются. А дома скука. «Золото граф огнем искушается», — отвечал Терентьич. «Человек напастями. И не вспыхнуть дровам без подтопки. А я вам подтопчику могу подыскать». «Какую?» «Женитесь, ваше сиятельство». «Ну, это ты, Кабанов, ври другим, а не мне», — отвечал Чесменский, вспоминая недавний совет о том же предмете Концова. Судьба Таракановой, между тем, не улучшилась. Московские празднества в честь мира с Турцией заставили о ней на некоторое время позабыть. После их окончания ей предложили новые обвинительные статьи и новые вопросные пункты. Был призван и напущен на нее сам Шишковский, допросы усилились. Добиваемая болезнью и нравственными муками, в тяжелой непривычной обстановке и в присутствии бессменных часовых, она с каждым днем чахла и таяла. Были часы, когда ждали ее немедленной кончины. После одного из таких дней арестантка схватила перо и набросала письмо императрице. «Исторгаясь из объятий смерти, — писала она, — молю у ваших ног. Спрашивают, кто я. Ну разве факт рождения может для кого-либо считаться преступлением? Днем и ночью в моей комнате мужчины. Мои страдания таковы, что вся природа во мне содрогается. Отказав в ваше милосердие, вы откажете не мне одной». Императрица досадовала, что еще не могла оставить Москвы и лично видеть пленницу, которая вызывала к себе то сильный ее гнев, то искреннее, невольное, тайное сожаление. В августе фельдмаршал Голицын опять посетил пленницу. «Вы выдавали себя персианкой, потом родом из Аравии, черкешенкой, наконец, нашей княжной», — сказал он ей. «Уверяли, что знаете восточные языки». Аравия. Римская провинция в Западной Азии. Образована в 106 году в результате завоевания императором Трояном территории Набатейского царства. «Мы давали ваши письмена сведущим людям. Они в них ничего не поняли. Неужели, простите, это обман?» «Как это все глупо!» — с презрительной усмешкой и сильно закашливаясь, — ответила Тараканова. «Разве персы или арабы учат своих женщин грамоте? Я в детстве кое-чему выучилась там сама. И почему должна верить не мне, а вашим чтецам?» Голицыну стало жаль доли по пунктам, составленным Ушаковым, расспрашивать эту бедную, еле дышавшую женщину. «Послушайте», — сказал он, смигивая слезы и как бы вспомнив нечто более важное и настоятельное, — «не до споров теперь. Ваши силы падают. Мне не разрешено, но я велю вас перевести в другое, более просторное помещение, давать вам пищу с комендантской кухни. Не желаете ли духовника, чтобы, понимаете, в все мы во власти Божьей, чтобы приготовиться к смерти. Не правда ли? — перебила, качнув головой пленница. — Да, — ответил Голицын. — Пришлите. Вижу, сама пора. — Кого желаете? — спросил, нагнувшись к ней князь, католика, протестанта или нашей греко-российской веры. — Я русская, — проговорила арестантка. — Пришлите русского, православного. И так кончено, — мыслила она в следующую, как и прежнюю, бессонную ночь. Мрак без рассвета, ужас без конца, смерть. Вот она близится скоро, быть может, завтра. А они не утомились, допрашивают. Пленница привстала, облокотилась об изголовье кровати. «Ну кто же я, наконец?» — спросила она себя, устремляя глаза на образ Спаса. «Ужели трудно дать себе отчет даже в эти последние, быть может, минуты? Ужели, если я не та, за какую себя считала, я не сознаюсь в том, из-за чего? Из чувства ли омерзения к ним? Или из-за непомерного гнева и мести опозоренные ими раздавленные женщины?» И она старалась усиленно припомнить свое прошлое, допытываясь в нем мельчайших подробностей. Ей представилась ее недавняя веселая, роскошная жизнь, ряд успехов, выезды, приемы, вечера, придворные дипломаты, графы, владетельные князья. «Сколько было поклонников», — мыслила она. «Из-за чего-нибудь они ухаживали за мною, предлагали мне свое сердце и достояние, искали мои руки? За красоту? За умение нравиться? За ум? Но есть много красивых и умных, более меня ловких женщин. Почему же князь Лимбургский не безумствовал с ними, не отдавал им, как мне, своих земель и замков, не водворял их в подаренных владениях? Почему именно ко мне льнули все эти Радзивиллы и Потоцкие? Почему искал со мной встречи могучий фаворит бывшего русского двора Шувалов? Из-за чего меня окружали высоким, почти благоговейным почтением, жадно расспрашивали о прошлом? Да, я отмечена промыслом, избрана к чему-то особому, мне самой непонятному. Детство, в нем одном разгадка, — шептала пленница, хватаясь за отдаленнейшие первые свои воспоминания. В нем одном доказательство. Но это детство было смутно и непонятно ей самой. Ей припоминалась глухая деревушка где-то на юге в пустыне. Большие тенистые деревья над невысоким жильем, огород, за ним зеленые безбрежные поля. Добрая ласковая старуха ее кормила, одевала. Далее переезд на мягко колыхавшейся, набитой душистым сеном подводе, долгий веселый путь через новые неоглядные поля, реки, горы и леса. «Да кто же я? Кто?» — в отчаянии вскрикивала арестантка, рыдая и колотя себя в обезумевшую отупелую голову. «Им нужны доказательства. Ну где они? И что я могу прибавить к сказанному? Как могу отделить правду от навеянного жизнью вымысла? Может ли, наконец, заброшенное, слабое, беспомощное дитя знать о том, что от него со временем грозно потребуют ответа даже о самом его рождении? Суд надо мною насильный, неправый, и не мне помогать в разубеждении моих притеснителей. Пусть позорят, путают, ловят, добивают меня, не я виновна в моем имени, в моем рождении. Я единственный живой свидетель своего прошлого, других свидетелей у них нет. Что же они злобствуют? У Господа немало чудес. Ужели он в возмездие слабый, угнетаемый, не явит чудо, не распахнет двери этого гроба-мешка, этой каменной злодейской тюрьмы?